Глава третья. Барнаби, воздушный змей. Когда миновало 4 года и ничего не изменилось, семье Барнаби пришлось смириться с тем, что это не временное явление. Их младший ребенок просто таким уродился. Элистер и Элинор водили его к местному врачу. Тот тщательно его осмотрел, прописал пару таблеток и велел прийти на завтра, но и после ничего не поменялось. Его возили к специалисту в город. Тот прописал курс антибиотиков, но дитя продолжало летать, как ни в чем не бывало, хотя у него выработался иммунитет к сильному гриппу, который на той неделе свирепствовал в Кирибили. Наконец его отвезли в самый центр Сиднея, к знаменитому консультанту. Тот просто покачал головой и сказал, что это у мальчика болезнь роста, пройдет со временем. «С годами мальчики из всего вырастают», — улыбнулся он, пробегая взглядом довольно внушительный счет за то довольно небольшое время, что он осматривал Барнаби. «Из брюк, из послушания, из почтения к родителям. Вам просто нужно набраться терпения, только и всего». Элистеру и Элинор все это ничем не помогло. У них только еще больше руки опустились. Теперь Барнаби спал на нижней кровати в комнате Генри. К низу верхней койки пришпилили 2 одеяла, чтобы он не бился головой о пружины. «Наш потолок — просто загляденье, правда?» — сказал Элистер, когда, наконец, сняли матрас с потолка спальни. Элинор кивнула, но ничего не сказала. «Хотя надо перекрасить», — добавил он, заполняя паузу. «На месте матраса он теперь пожелтел, и цветочки можно разглядеть». В ванной у Барнаби тоже возникли сложности, но, вероятно, описывать их здесь бестактно. Достаточно сказать, что принимать душ было очень трудно. Вопрос о ванне даже не вставал, а ходить в туалет требовало таких вывертов, что растерялся бы даже бывалый акробат. По вечерам, когда они время от времени жарили барбекю на ужин, вся семья рассаживалась за столом в саду. Элистер, Элинор, Генри и Мелани на стульях под большим тентом, а Барнаби парил под самой его верхушкой. Крепкий зеленый брезент не давал ему улететь в атмосферу. Ему не разрешали мазать кетчупом сосиски или гамбургеры. Капли соуса имели скверную привычку падать на головы родни. «Но мне же нравится кетчуп!» — жаловался Барнаби, считая, что все это очень несправедливо. Он теперь, конечно, умел говорить не только «уа». «А я предпочитаю не мыть себе голову каждый день», — отвечал папа. В таких случаях капитан У.Э. Джонс сидел на земле, задрав голову, и ждал команды. Он некогда решил, что этот летающий мальчик — его единственный хозяин, поэтому больше никого не слушался. Но часто дни проходили довольно скучно. Вскоре после рождения Мелани Элинор бросила работу, поэтому они с Барнаби подолгу оставались одни, и одиночество их разбавлял только капитан У.Э. Джонс. Днем они почти не выходили из дому. Элинор не хотела, чтобы люди видели их с сыном, вдруг станут пялиться и показывать пальцами. Элистер тоже отказывался брать с собой Барнаби, когда в субботу утром ходил на рынок Кирибили искать выгодных скидок. Он знал, что неизбежно станет тем, кого сам всегда презирал, каким-то необычным человеком. Вот по всему поэтому Барнаби рос ребенком необычайно бледным, он почти не бывал на дневном свету. Некоторое время Элинор привязывала его бельевой веревкой на заднем дворе, пусть повисит на свежем воздухе пару часов. Если дул ветерок, мальчик вращался там почти весь день и ровно загорел со всех сторон. Но со временем такие прогулки пришлось прекратить. В разных углах сада стояли причудливые птичьи кормушки, а 4-летний мальчишка, привязанный за щиколотки бельевой веревкой, махал в воздухе руками, как сумасшедший, и скорее напоминал не мальчика на прогулке, а пугало, поэтому птицы прилетать сюда перестали. «Он бледный, как призрак», — сказал Элистер как-то раз за ужином, подняв голову и посмотрев на сына. «Как наши потолки раньше», — заметила Элинор, «пока к ним не прибили матрасы». «Но ему же вредно, нет?» «Мы уже это обсуждали, Элистер», — вздохнула Элинор, отложив вилку. «Если мы станем выводить его на улицу, что скажут соседи? Они же могут заподозрить, что мы дома все летаем». «Ох, Элинор, ну ты и скажешь», — рассмеялся Элистер. «Я в жизни не летал никогда, сама знаешь. Ногами я крепко стою на земле». «А подумай о других детях», — добавила его жена. «Что если в классе у Генри, например, узнают про Барнаби и решают, что Генри тоже летает? С ним могут раздружиться?» «Уверен, что вряд ли. Барнаби же летает не по своей воле, в конце концов. Он просто таким родился». «Ты это Генри расскажи, когда его побьют на школьном дворе». «Не думаю, что это... Дети могут быть очень жестокими», — продолжала Элинор, не обращая внимания на мужа. «Да и дома его проще держать под контролем. Подумай, что случится, когда мы его выведем. Он же просто улетит, и мы никогда его больше не увидим». С этими словами она поднесла кусок лазаньи ко рту, но вилка зависла в воздухе. Элинор поняла, насколько проще им станет жить, случись такое с мальчиком. Элистер посмотрел на жену, и между ними что-то зародилось, какой-то микроб кошмарной мысли, так и оставшейся невысказанной. Пока. «В общем, если это тебя так волнует, вечером после работы можешь сам его водить гулять», произнесла Элинор мгновение спустя. «Об этом речи быть не может», тут же ответил ее супруг, помотав головой, словно это предложение следовало немедленно вытрясти из мозгов и ушей, чтобы оно не успело нанести никакого вреда. «Я не стану, повторяю, не стану посмешищем для соседей». «Ну и на меня тогда не рассчитывай». «Может, нам кого-нибудь нанять?» — спросил Элистер. «Вроде профессионала, который гуляет с собаками». «Но тогда придется оправдываться за состояние мальчика перед чужим человеком, и глазом моргнуть не успеешь, как слухи пойдут». «И то правда. Но как же быть со школой?» «А что школа?» — нахмурилась Элинор. «Ты о чем это? Не ходит он ни в какую школу». «Пока не ходит. Но скоро же пойдет. Через несколько месяцев ему в детский сад. Придет весь такой белый, и все решат, что с ним что-то не так». «С ним и так что-то не так, Элистер». «А вдруг они решат, будто у него кожная болезнь? Тогда никто не захочет с ним сидеть. И опомниться не успеем, как нас потащат разговаривать к школьному врачу, а там и хлопот не оберешься. Могут и в стенгазете про это напечатать, и тогда все узнают, что я породил летающего мальчика. Нет уж, прости меня, Элинор, но я должен настоять на своем». «На чем ты должен что?» Не веря своим ушам, переспросила Элинор. «На своем!» — уже с нажимом повторил Элистер. «Я глава этой семьи, и я решил, что мы рискнем. К черту неприятные взгляды и жестокие сплетни. Мальчика надо выводить на солнышко. Завтра утром можешь и начать, когда поведешь гулять капитана у Эд Джонза». Собакин хвост при этом, расчудеснейшем на свете слове «гулять», два слога, сулящие ни с чем не сравнимое удовольствие, радостно завилял, и Элинор с неохотой согласилась. Сопротивляться у нее больше не было сил. Поэтому на утро день обещал быть ярким и солнечным в самый раз для того, чтобы щеки мальчика немного порозовели. Элинор хлопнула в ладоши, призывая капитана У. Эд Джонза, пристегнула к его ошейнику поводок, а затем встала на кухонный табурет, чтобы достать с потолка сына. «Идем гулять», — буднично сообщила ему она. «По дому?» «Нет, на улицу». «На улицу?» — переспросил Барнаби, ни на грош не веривший, что мама сделает так, как накануне вечером распорядился папа. «Ну да, но прежде чем мы выйдем, в общем, извини, но я должна кое-что сделать». И Элинор достала запасной ошейник капитана У. Эд Джонза, такой, что растягивается, и второй поводок, который они держали в кухонном шкафу. Через 3 минуты все вышли на улицу. На улицах Кирибили то было необычайное зрелище. Сначала двинулись к дому генерал-губернатора на самом южном кончике полуострова. Повесив от стыда голову, шла взрослая женщина. В нескольких шагах впереди трусила собака неопределенной породы и неведомого происхождения, а позади, на другом поводке над ними, летел 4-летний мальчик, бледный как привидение. Барнаби Бракет стал воздушным змеем. Они свернули на север, к колледжу Святого Алоиза, где в 5-м классе доучивался Генри. Но едва в школе прозвенел звонок, и дети стопотом побежали по лестницам на переменку, Элинор заторопилась прочь к причалу на Джеффри-стрит. Ей нравилось стоять там и смотреть на паруса оперного театра на другом берегу залива, на городские небоскребы и отели, торчавшие на горизонте. Справа от нее гордо высился мост через гавань. Он соединял пляж Северного Сиднея с центральным районом скалы, и она повернулась к нему лицом, посмотреть на флаги, летавшие на ветру, а затем глубоко вздохнула. Ей, хотя бы на краткий миг, стало спокойно. «Доброе утро, Элинор!» — окликнул ее мистер Чаппакуа, бывший олимпийский чемпион-марафонец. В 1976 году в Монреале он занял 4-е место по спортивной ходьбе на 20 километров. Они встречались всегда. По утрам мистер Чаппакуа выходил на разминку с Бьюга-стрит, локти прижаты к бокам, а сам переваливался с ноги на ногу, как утка в бейсболке. «Доброе утро, капитан Уэ Джонс!» После чего он поднял голову и заметил, как над ним парит Барнаби. Приветливость мигом схлынула у него с лица. Мистер Чаппакуа родился и всю жизнь прожил в Сиднее. Своим городом он очень гордился, и его жителями, и его прекрасными традициями. Несколько лет назад он даже выдвигался в парламент и тоже занял 4-е место. Он регулярно писал письма в газету «Сидней Морнинг Геральд», а в них жаловался на все, что не соответствовало его нормам жизни, которые были крайне высоки. «У вас мальчик летит, миссис Бракет», — произнес он в ужасе. Назвать ее фамильярно по имени он вдруг оказался решительно не в силах. «Летит? Правда?» — переспросила Элинор, задрав голову, будто и для нее это огромный сюрприз. «Вы же сами это знаете. У вас он на поводке». «Вот к этому все катится, миссис Бракет. Вот до чего, значит, опустился Сидней, великолепнейший город на свете!» Элинор открыла было рот оправдаться, но слов в защиту поведения своего сына не нашла, а шокированный мистер Чаппакуа просто рыкнул что-то, как разбуженный волк, повернулся и зашагал домой к миссис Чаппакуа. Та предположила, что где один такой, там найдутся и другие, и весь город вскоре уже будет кишеть этими мерзкими существами. Хотя Элинор это столкновение унизило, Барнаби было все равно. Его целиком захватили новые виды, что ему теперь открылись. Он посмотрел вниз на капитана Уэ Джонса. Тот, почуяв восторг хозяина, радостно завилял хвостом. Барнаби щурился на утреннем солнышке, лучи отражались от воды, и волны пускали разноцветные радужные зайчики. Из-за поворота от круглой набережной и нейтральной бухты шел паром, и Барнаби захотелось на него посмотреть бы, что еще есть в тех дальних далях, куда его никогда не пускали. «Я так и знала, что ничего хорошего не выйдет», — сердито сказала Элинор, повернулась и зашагала туда, откуда они пришли. «Теперь только и разговоров у соседей будет. Чем скорее, Барнаби, я уведу тебя домой, тем лучше». Но, подходя к дому, они встретили на улице еще одного соседа. Вернее, соседей, сразу двух. Звали их Джо и Элис Моффет. И они были какими-то крупными знатоками компьютеров. Так Элинор, по крайней мере, рассказывали. Они держались за руки и весело болтали на ходу. Однако, увидев Элинор, Барнаби и капитана Уэ Джонса, остановились как вкопанные и воззрились на них, разинув рты от удивления. «Это надо сфотографировать», — сказал Джо Моффет, выуживая из кармана смартфон и целясь им в Барнаби. Это был неумытый молодой человек, на лице у него постоянно красовалась эдакая неопрятная полубородка, и носил он только футболки и шорты, а на ногах — шлепанцы. Хотя, поговаривали, стоил что-то около миллиарда австралийских долларов. «Эй, миссис Бракет, не шевелитесь, будьте добры. Я пытаюсь вашего мальчика снять. Не стану я вам не шевелиться, отсталое вы животное!» — рявкнула Элинор, проносясь мимо него так, что чуть не сбила с ног его жену. С такой скоростью неслась она, что Барнаби в лицо задул ветер, до того сильный, что волосы его затрепетали сзади, а сам он стал тормозить всю троицу, что в этих обстоятельствах было даже как-то забавно. «И, пожалуйста, хватит на меня пялиться! Это невозможно невежливо!» «Только один снимок, прошу вас!» — сказал Джо, догоняя Элинор. «Всем интересно такое увидеть!» «Не хотелось бы мне вам сообщать, что именно ему на это ответила Элинор, но это было грубо». Она бежала до самого дома, к восторгу капитана У.Э. Джонса, который обожал знатные пробежки. Бедняга же Барнаби только дрожал от холода. Оказавшись дома и в безопасности, Элинор отцепила поводок от собачьего ошейника, и пес немедленно сбежал на задний двор делать свои собачьи дела. Затем она отцепила второй поводок, и Барнаби воспарил к своему цветастому матрасу средней жесткости из Дэвида Джонса. «Такое поведение неприемлемо!» — крикнула мальчику Элинор, грозя пальцем. Теперь она так злилась на него, что в голове у нее снова зашевелились нехорошие мысли. «Я этого не потерплю, Барнаби Бракет! Ты меня слышишь? Я твоя мама, и я требую, чтобы ты немедленно прекратил летать! Спускайся сейчас же!» «Но я не могу!» — грустно ответил ей сверху Барнаби. «Немедленно вниз!» — закричала она, багровея от злости. «Я не умею!» — ответил мальчик. «Я такой, и все тут!» «Ну тогда извини!» — сказала Элинор уже тише и покачала головой. «Но мне в таком случае просто не нравится, какой ты!» И с этими словами она ушла на кухню, закрыла за собой дверь и весь день потом больше ни с кем не разговаривала.